Глава 12. Сколько времени у меня было, стало ясно, когда я достигла берега перед заставой. Ноги заплетались, и я упала на землю, пытаясь отдышаться. До заката осталось совсем немного, и от осознания этого, от страха, что не успею, все внутри болезненно сжалось. Сил почти не было. Я лежала, распластавшись на холодной земле, и тяжело, прерывисто дышала. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться из груди, а мысли путались. Закрыла глаза, чтобы не видеть, как солнце стремительно бежит к горизонту. Но это не помогло. «Евгенюшка», — запричитала Прасковья, склонившись надо мной. Голос зайчихи дрожал от волнения. «Лекарство», — с трудом выдавила из себя я, освобождая фляжку от ткани. «Маленькая ложка, без воды, не больше». «И поторопись, до темноты всего ничего». Руки тряслись, но я старалась говорить четко и уверенно. Прасковья забрала у меня зелье, ее движения были быстрыми и точными. Она побежала в лагерь, а я осталась лежать, чувствуя, как холод пробирается под одежду. Силы покидали меня. Я пыталась встать, но ноги все так же не слушались. «Пожалуйста», — прошептала я, но слова растворились в гробовой тишине. Время ускользало, словно песок сквозь пальцы, и с каждой минутой страх становился ощутимее. До заката оставалось все меньше и меньше. Если Прасковья не раздаст зелье вовремя, все мои старания пойдут на смарку. Рядом послышались гулкие шаги, и я вздрогнула. Посмотреть, кто это, я не могла. Я продолжала обессиленно лежать на земле, слушая, как сердце бешено колотится в груди. «Тебе что, больше всех надо?» Недовольно спросил Венцеслав. В тишине его голос прозвучал, как раскат грома. Царевич вдруг подхватил меня на руки и прижал к себе, словно защищая от всего мира. Но в его тоне не было ни капли теплоты. «Как же ты меня достала!» Я попыталась вырваться, но хватка Венцеслава была железной. Он нес меня так легко, словно я была не тяжелее пушинки. По щекам невольно потекли слезы. «Почему он такой? Почему он всегда командует мной, словно я его собственность?» «Поставь! Сама дойду!» — выкрикнула я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Но он тут же заглушил мой протест своим бурчанием. «Дойдет она!» — фыркнул Кощей, даже не глядя на меня. «Ночевать будешь там, где велено. А служанка твоя присмотрит, чтобы честь девичья задета не была». Его слова ранили меня до глубины души. Я почувствовала, как внутри поднимается волна гнева и обиды. Да что он о себе возомнил? «Почему ты все время командуешь?» — прошептала я, стирая с лица предательские слезы. «С тобой покомандуешь, как же?» — издевательски хмыкнул Кощей. «Только не рассчитывай на мою благосклонность». Он занес меня в палатку и уложил на кровать в той маленькой комнатке. Я закрыла глаза, ощущая, как усталость накрывает меня с головой. «Отдохни, а я гляну, что за чудо-зелье ты принесла», — добавил царевич немного мягче. «Оно поможет? Я не смог забрать много тьмы из воинов. Она странная, непослушная». «Поможет, но надо напоить их до темноты, иначе пользы не будет», — прошептала, глядя на него. «Себе не жалей. Выпей две ложки. Много в тебе темного. Кощей только кивнул, ничего не ответив, и вышел из палатки. Я осталась одна, чувствуя, как напряжение покидает тело и сменяется приятным теплом. Но расслабляться было рано. И что бы ни случилось, я обещала себе быть сильной. Прасковья вернулась тихо, словно тень, крадущаяся по ночному дому. Она осторожно отодвинула ткань и вошла, держа в руках миску с горячим бульоном и теплую хлебную лепешку, манящую ароматом. Глаза зайчихи светились гордостью за меня. «Поешь, Егинюшка, воинам полегчало, благодарят они тебя», — произнесла она дрожащим от волнения голоском. «Всем хватило», — уточнила я, и сердце тревожно сжалось. «Всем, все до донышка использовали». Радостно воскликнула Прасковья, и ее мордочку озарила улыбка. «Ты-то сама ела?» — спросила я, с трудом поднимаясь и принимая миску. накрошила туда кусочек хлеба и с жадностью принялась есть. Голод буквально разъедал меня изнутри. Утром даже кашу не успела доесть. «Я сыта. Не волнуйся, Егиня». Просковья заботливо погладила меня по плечу. «Ты справилась, и это самое главное». Поев, я нашла в себе силы снять одежду и сапоги. Закутавшись в мягкое одеяло, почувствовала, как усталость покидает тело. Едва голова коснулась подушки, я провалилась в глубокий сон, наполненный мыслями о предназначении. Наставница толком не объяснила, в чем оно заключается. Лишь сказала мне напоследок: «Поймешь сама. Слушай сердцем и душой. Тогда и выполнишь предначертанное. Это твоя плата за дар. Боги не раздают его направо и налево».